Сергей Минаев. Духлес 21 века. Селфи. Селфи. Английское S-E-L-F-I-E. Разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении себя на фотокамеру. Поскольку чаще всего селфи выполняется с расстояния вытянутой руки, держащей аппарат, изображение на фото имеет характерный ракурс и композицию под углом чуть выше или ниже головы. В жизни каждого человека бывают минуты, когда для него как будто рушится мир. Это называется отчаянием. Душа в этот час полна падающих звезд. Виктор Гюго. Человек, который смеется. Что имеете предъявить? Крылья? Ношеные? Конечно. Тогда все в порядке. Проходите. Ивлин Во. Мерзкая плоть. Кости. Нет, я туда не пойду. Не хочу, не могу, мне неуютно. Мне не нравится то, что там происходит. В конце концов, у меня просто больше нет сил. Послушайте, это всего на полчаса. Полчаса, и вы свободны. Последнюю фразу Жанна говорит по слогам, тоном, которым уговаривают маленьких детей перед кабинетом стоматолога. Или взрослых, перед тем, как сдать их на руки наркологу. Кому как больше нравится. Ага, полчаса, а потом еще фотосессия с победителями этого, как его, щелкаю пальцами, идиотского конкурса. Радостно и несколько истерично подхватывает Жанна. Твоя избыточная энергетика меня пугает. Это что-то гормональное? Тянусь за сигаретами. Людмила Алексеевна не курит, намекает на владелицу кабинета директора книжного, отделившаяся от стены женщина, похожая на полиэтиленовый пакет для строительного мусора. Что-то бесформенное, бессодержательное и оттого таящее скрытую угрозу. «Правильно делает», — закуриваю я. «Дольше проживет, наверное». Краем глаза вижу, как Жанна молитвенно складывает руки на груди и томно смотрит на полиэтиленовую. Та хмыкает и выходит за дверь. «Я не могу по 128-му разу отвечать на одни и те же вопросы. О чем ваша новая книга? И чьи в герои воплотились черты?» Я уж молчу о том, что перед интервью можно было бы и прочесть книгу автора. Так хотя бы в гугле порылись, суки, посмотрели бы, что я отвечал на предыдущих встречах, чтобы идиотами не выглядеть. Но вы же понимаете, журналист всегда надеется, что именно ему вы ответите что-то особенное. Что-то такое, из-за чего потом его интервью на цитаты растащат. Что, например? Беру со стола список вопросов. Что можно ответить на эту бессмыслицу? Чем продиктовано наличие монологов такой длины? И главное, язык какой конторский, ты посмотри. Такое впечатление, что он не вопросы задает, а отчет в ментовку пишет. Да, согласна, формулировочки еще те. И что ему ответить, чтобы, как ты говоришь, на цитаты растащили? Пошел в жопу, придурок? Или твоя мать до сих пор жалеет, что встретила твоего отца? Что я могу сказать о длинных монологах людям, большинство которых даже 140 знаков в Твиттере считают за много букв? Я сама им все расскажу. Жанна ловко сворачивает кулек из листа с вопросами и протягивает мне эту импровизированную пепельницу. Вы только подпишите книги и все. Сама? Я заглядываю внутрь кулька и читаю вслух. В чем состоит задача вашей новой книги? Нет, это реально текст из ментовки. И что ты на это сама ответишь? Что задача каждой моей новой книги поиздеваться над читателем сильнее, чем в предыдущей? Рассказать ему, что год проходит за годом, а он, читатель, все такое же примитивное говно? Что я еще больше говно, чем он, и вся разница между нами в том, что я поливаю его помоями бесплатно, а он мне за это платит, покупая мои книги, и по телевизору меня смотрит. Это ты им расскажешь? «Ненавижу! Всех ненавижу!» На лбу выступают капли пота. Кажется, сейчас все примет вид банальной истерики. «Но это же не так. Они вас любят, и вы их...» Она смотрит на меня своими фарфоровыми, немигающими глазами и, кажется, сейчас расплачется. Или убедительно играет в «сейчас расплачусь». Хотя слишком она еще молода для такой убедительности. «Любят они меня. Фигушки. Меня даже мой кот не любит. Мы уже задержались на 15 минут. В дверь просовывается голова полиэтиленовой. Там полный зал, все ждут. Ладно. Я тушу сигарету в стакане воды. За это, Жанна Викторовна, ты избавишь меня от интервью с редактором новинок рынка. Ты же о нем предательски умолчала. Но издательство настаивает на поддержке литературной прессы. Я эту встречу полгода готовила, откровенно конючит Жанна. Какая поддержка? Писатель рассказал о своих любимых местах для летнего отдыха? И писатель признался, почему не заводит собаку? Эти заметки, безусловно, носят литературный характер. Или ты думаешь, будут другие? Надергай ему цитаты с Фейсбука, заголовки он сам придумает. Какие? Уже было замечено выше. Примирительно улыбаюсь я, подмигиваю и отворачиваюсь к зеркалу. Через несколько минут я должен начать встречу с прессой. Предпоследнюю, в рамках промо-тура моей новой книги «Кости», или «Touring the Bones», как я ее сам называю во время общения с журналистами. Называюсь тщеславие, точнее, из дешевой попытки походить на интернациональную звезду. Привет любимым Depeche Mode и «Touring the Angels». Справедливости ради стоит отметить, что промо-тур в самом деле имеет мелкую претензию на то, чтобы быть интернациональным. Книгу купили немцы, и все началось в Берлине, с чтений перед аудиторией в 40 человек. 30 ностальгирующих эмигрантов, 3 представителя немецкого издателя и 7, собственно, немецких читателей, помятых интеллектуалов, видимо, до сих пор живущих в парадигме рухнувшей стены и модности литературы из советского блока. Сегодняшний диалог происходит в гримерке, наскоро сооруженной в кабинете директора книжного магазина. Час назад я прилетел из Питера, где провел последние 3 дня в надежде отдохнуть с выключенным телефоном и выключенным сознанием. На мне графитовый костюм, остатки бессонницы, черная футболка с оранжевой надписью «Social Artist» и черные же круги под глазами, которые вот уже 5 минут безуспешно пытается замазать несчастная гримерша. Она, как синица, подныривает мне под руки, стараясь не мешать, пока я одновременно курю, пью воду, говорю, листаю ленту новостей в телефоне. В общем, мешаю ей работать. В общем, я мешаю работать всем, кто меня окружает. Так было в Казани, Ростове, Нижнем Новгороде, Ярославле, Кёльне, Берлине, Франкфурте, Лейпциге. Нет, в Лейпциге не было. Там я просто нажрался, заперся в номере и провалил чтение. Больше всех досталась представительница издательства Жанне. Несмотря на то, что мы работаем с ней второй год, это был ее первый читательский тур со мной. Незаметная, типичная офисная мышь, увлеченная только своей работой. Исполнительная до тошноты, всегда и везде читающая. Книги, рукописи, журнальные статьи. Все, что содержит буквы. Конечно же, она представляла это себе совсем иначе. Близкое знакомство с автором, его друзьями, людьми из богемной тусовки, журналистами, критиками, дизайнерами, художниками, заграничными писателями, веселые посиделки, в середине тура долгие ужины, разговоры о литературе, смысле жизни, состоянии общества, любви, наконец. Возможно, прогулки по ночным немецким городам, в одной из которых он рассказывает тебе о замысле своей новой книги. В реальности все было несколько иначе. Друзьями писателя, теми самыми людьми из богемной тусовки, оказались мрази со спитыми лицами, прокуренными пальцами и ничего не выражающими глазами. Почти всегда одинаково выглядящие. Они появлялись в каждом городе, одетые в стертые джинсы и сношенные кеды. В неснимаемых даже ночью солнцезащитных очках или капюшонах черных худи, скрывающих непромытые волосы. Появлялись всегда в одно и то же время, за 10 минут до конца автограф-сессии, и сидели в зале, осматриваясь по сторонам, как уголовники. Обычно с собой они приводили девиц, одетых как откровенно дешевые проститутки. А писатель слыл человеком эстетских привычек в одежде, напитках и женщинах. Девицы срывались курить на улицу через пару минут после появления в зале. Завидев друзей, писатель начинал ерзать на стуле, ускорял речь и раздачу автографов, и после окончания мероприятия спешил к ним. Встреча всегда проходила странным образом. Без объятий или рукопожатий, свойственных людям, которые друг друга давно не видели. Без разговоров или перекуров на улице. Они приветствовали друг друга кивком головы и уходили в ночь. Веселые посиделки были всего один раз. Утром в холле гостиницы Жанна оказалась в обществе писателя и его друзей за завтраком, в течение которого компанией из 5 человек в темных очках не было сказано ни одного слова, кроме «привет». Эти 5 литрами пили воду и апельсиновый сок и изредка глупо хихикали, показывая друг другу картинки на экранах айфонов. В Кёльне представитель немецкого издательства заметил Жанне, что у писателя «Die seltsamen Freunde» — «странные друзья», которые выглядят как «Drogensüchtige» — «торчки». Вероятно, потому что они есть самые, что ни на есть, конченые «Drogensüchtige». Впрочем, это были единственные совместные посиделки. Всю оставшуюся немецкую часть тура писатель в гостиницах не ночевал. Несчастной Жанне приходилось каждое утро часами вызванивать меня, и когда я, наконец, продирал глаза и блеял в трубку «Алло», по неясным ориентирам вычислять мое местоположение. Как правило, им оказывались сквоты или недостроенные лофты в фабричных районах города, куда вчерашняя студентка отправлялась с костюмом, свежей рубашкой в руках и пачкой алкозельцера с витамином С в сумке. Дверь Жанне открывали одинаково выглядевшие девицы, и она блуждала по коридорам и комнатам, брезгливо перешагивая через распростертые на полу тела, перевернутые пепельницы и пустые бутылки, пока не находила меня на полу кухни с косяком в зубах или поглощающим из картонки лапшу быстрого приготовления и хохочущим над немецким телешоу. Я по-немецки не говорю. Под угрозой срыва оказывалось все и всегда. Во Франкфурте я опоздал на утреннюю встречу с прессой на 40 минут, что для Германии является следующим по тяжести преступлением против человечества после убийства. В Берлине, напившись еще за обедом, я в компании друзей ввязался в драку и попал в полицию. Драка началась после моих выкрикиваний «шовинистического содержания» в адрес торгующего шавермой турка, по версии полиции, или в ходе религиозно-цивилизационного диспута, по моей версии. Неловкость улаживалась 4 часа, что позволило мне выспаться перед вечерними чтениями, но и после них я отличился. Попытавшись склеить на пресс-конференции немецкую журналистку, я вступил в философскую, как мне казалось, дискуссию о нацизме, творчестве Альберта Шпеера и проблемах, захлестнувшей Европу эмиграции. Был обвинен в национализме и устроил скандал с криками «Цензура! Цензура! Мы в свободной стране, а вы затыкаете мне рот!» В Кёльне на встрече с журналистами я согласился с доводами Жанны и сделал вид, что плохо говорю по-английски, предоставив ей возможность переводить с русского, тогда как сам молол несвязанную с делом чушь, пока она отвечала на вопросы текстами из моих предыдущих интервью. Вечером проходивший в те дни в Кёльне литературный фестиваль подарил мне аж 200 зрителей, набившихся в старый кинотеатр. Лучи софитов, стоявшие в проходах люди и графин спонсорского виски, вкупе с дичайшими отходниками, вернули мне ощущение собственной значимости до такой степени, что, отвечая на вопрос о том, каким на самом деле мне видится финал, герой стоит на мосту, оставляя читателю поле для фантазии. Бросится он вниз или уйдет обратно в материальный мир полногрудых женщин и мужчин в возрасте IPO? Я выдержал многозначительную паузу, отыскивая в памяти значение образа моста в конфуцианстве, схоластике и буддизме, не нашел ни одного подходящего, окончательно затупил и промямлил. «I gave him a chance». Что впоследствии было растиражировано немецкой окололитературной прессой как прямое наследие Достоевского или Набокова или хрен пойми кого. Вечер закончился в компании привычных «Seltsamen Freunde» и 2 хохлушек-эмигранток, которые, предположительно, украли у меня кошелек и мобильный телефон. В версии друзей кошелек был отдан дилеру, сопровожден цитатой из Гёте, а телефон, скажем, утерян. В общем, все прошло исключительно удачненько. В Лейпциге я дал Жанне честное слово, что не выйду на улицу до мероприятия и не воспользуюсь мини-баром, предварительно опечатан, и рум-сервисом, оповещен. И, надо сказать, сдержал его. Жанна весь день просидела в холле и сопровождала каждого подозрительного гостя до дверей его номера. Польский литературный агент в безукоризненном костюме и красном галстуке подозрений у Жанны не вызвал, и она милостиво согласилась пообедать с нами на первом этаже отеля. Стоит ли говорить, что чужая наивность и добросердечие – самые легкие для употребления плоды, и пока Жанна находилась в туалете, мне были переданы вещества и алкоголь. Чтения в Лейпциге, как сказано выше, не состоялись. На обратном пути в поезде Лейпциг-Берлин, после того, как я 1:40 вдумчиво протирал клавиши ноутбука салфеткой, Жанна, наконец, заговорила со мной, заметив, что в таком виде ехать в Россию просто неприлично, и что стоит задержаться в Берлине на сутки, чтобы провести время в СПА, выводящие токсины маска, хамам, водные процедуры. Хотя, конечно, мое дело предложить, решайте сами. Слово «неприлично» могло бы стать отличным заголовком к статье об этом читательском туре. Откровенно говоря, я и сам чувствовал себя порядочной свиньей по отношению к Жанне. И чтобы хоть как-то загладить свою вину, решил сделать ей небольшой презент в виде сумки. Мы приехали в Берлин, когда все магазины уже закрылись, поэтому, побродив по городу, я купил ей цветов и почему-то сэндвич. Следующим утром ехать за сумкой меня заломало. И я отделался приглашением на ужин, за которым мы мило поболтали, и на лице Жанны читалась радость завтрашнего перелета в Россию, что давало ей надежду на окончание моих беспробудных гулянок. Угроза попасть в желтую прессу, отсутствие либерализации марихуаны. Надежда умирает так же легко, как и рождается. Смерть этой была скоропостижной. Можно сказать, ребенок умер при родах. В России все оказалось гораздо хуже. Как в песне «Мой сосед не пьет и не курит», лучше бы пил и курил. Мое немецкое разухабистое веселье и глуповатая, но добродушная рассеянность исчезли. Первой женщиной, которую я встретил в московском аэропорту, была депрессия. Я превратился в мерзкого, раздражающегося по каждому незначительному поводу типа. Мне до смерти надоели интервью, пресс-обеды, студии региональных кабельных каналов, однообразные вопросы читателей, бессмысленные журналисты, поезда, самолеты, местные достопримечательности. Я сам себе смертельно надоел. Чаще всего от меня можно было услышать фразы вроде «Я устал, мне все равно, у меня нет сил» и «Скажи им что-нибудь сама». «Тур любви» в российской его части в самом деле были какие-то невероятные аншлаги, плавно превратился в тур ненависти, тур усталости, тур бесконечных, бессодержательных самоповторов. И аналогия с котом казалась теперь весьма удачной. Если он урчит и делает вид, что любит меня за то, что я кормлю его вискасом, то все окружающие в этом турне делали вид, что любят меня за то, что я кормлю их байками. Вскоре я ощутил полную опустошенность. Я развлекаю их. Я скрашиваю час их жизни. Многие приходят просто поглазеть на писателя с пивом, чипсами и тёлками. Они жрут меня. Как в кино, только бесплатно. Я даже не знаю, с какой целью они берут автографы. Возможно, и скорее всего, у таких людей есть полка с подписанными книгами актеров, певцов, телеведущих, музыкантов. И моя книжка встанет на полку просто потому, что прикольно иметь книги с автографами известных типа чуваков. Чтобы книги стояли и чтобы... Что? Что вы сейчас чувствуете? Задает вопрос девушка в левом ряду справа. Спать хочу, отвечаю. Нет, я в другом смысле. Полный зал журналистов, все в восторженном ожидании. Это Слава? Видимо, ей очень хочется мне понравиться перед тем, как задать неудобный вопрос. Давайте назовем это так, если вы хотите. Герои ваши поголовно подонки, с той лишь разницей, что некоторые из них жалкие, а некоторые гнусные. Почему? Это делается в расчете угодить обеим читательским аудиториям, и гнусной, и жалкой. Для хороших людей и для девушек я пишу под псевдонимом. Ваши романы сплошь автобиографичны. Вам нормальные люди в жизни вообще встречались? До вашего появления нет. Вам, кстати, какие подонки больше нравятся? Мне вообще подонки не нравятся, вспыхивает она и садится на свое место. Жаль. Беру стакан, делаю глоток воды. «Не устали от тура?» Юноша в первом ряду. «Что вы!» — чуть не захлебываюсь водой. «Каждый новый город — это новая встреча с читателями. Новая энергетика, она питает меня». «Вы любите своего читателя?» «Конечно, иначе зачем писать? Любовь созидательна, тогда как ненависть непродуктивна». «А журналистов? С удовольствием даете интервью?» «Безусловно. Ваши интервью заставляют постоянно держать мозг в тонусе». Смотрю на Жанну. Та сидит, довольная, изображает аплодисмент. «О чем ваша новая книга?» Интересуется похожая на библиотекаршу женщина с последнего ряда. «Наконец-то!» — выдыхаю. «А у кого тот же вопрос? Есть еще вопросы про мои черты, воплотившиеся в героях, и про творческие планы?» С десяток человек поднимают руки, вызывая зубовный скрежет. Встреча медленно, но верно переваливает экватор моего терпения. «Спасибо», — говорю. «На эти вопросы я уже отвечал. В Казани, Питере и, по-моему, в Ростове. Что-то еще?» «Почему у вас нет собаки? Не хотите какую-нибудь баллонку завести? Это сейчас так модно!» Жизнерадостная тетка в берете. «Мне не везет с суками!» Цежу сквозь зубы. Боковым зрением отмечаю суету в зале. Какой-то журналист опоздал и теперь пытается переместиться с галерки в первые ряды. Он, словно краб, бочком-бочком движется между стоящими в проходе людьми, разгребая их угловатыми плавательными движениями клешневидных рук, пару раз вызывает недовольные шиканья, протискивается между сиденьями третьего ряда, потом второго, и, наконец, замирает. Видит лежащую на крайнем стуле первого ряда дамскую сумку, устремляется туда, садится, берет сумку в руки. Заросший бородой до кончика носа, весь какой-то взъерошенный и абсолютно несуразный с этой дамской сумкой на коленях, сперва вертит по сторонам головой, будто в страхе, что кто-нибудь вот-вот прогонит. Потом, видимо, успокоившись, утыкается взглядом в меня. Замерев, изучает сквозь очки с невероятно толстыми стеклами. Периодически поправляя свободной клешней прическу. Натурально, волосатый краб. «Для вас человек, по сути своей, зол или добр?» продолжает тетка в берете. «Для меня человек, по сути своей... фальшив. Про него нельзя сказать, зол он или добр. Баллонка из вашего предыдущего вопроса хотя бы искренняя». «А что по поводу критики? Переживаете? Читаете рецензии на свои книги?» Известный в узких кругах литературный критик. Писал рецензии, кажется, еще на Шолохова. «Критики?» Я растерянно оглядываюсь. «Я не перестал их читать. Видимо, рецензии стали реже выходить. Вы вот давно не радовали». Посылаю ему улыбку класса «Земля-воздух». Цели не поражает, но эффект оглушительный. «Вам нравится то, чем вы занимаетесь на телевидении? Нет усталости от повторяющихся тем в передачах? Ощущение, что все уже сказано?» Оживает краб. «Нет», — хладнокровно вру, — «я обожаю свою работу. И поверьте, есть еще много тем, о которых я хотел бы написать. Главная проблема — нехватка времени». «А творчество Камю вам нравится?» «Безумно». Опять вру. «Как вы думаете, зачем вам все это дано?» «Кем дано? Что дано?» Кажется, в нем есть что-то неуловимо знакомое. Голос. «Умение писать книги, делать телепрограммы, влиять на умы. Дано Богом. Или судьбой, как вам больше нравится?» Краб жестикулирует, помогая себе сформулировать точнее. Сложно сказать. Где-то я видел эту постановку руки или эту часть лица между очками и бородой. Хотя, однажды увидев человека в такой натуральной балаклаве, я бы точно его не забыл. «А вы попытайтесь», — говорит он с легким нажимом. «Возможно, где-то находилось несколько гектаров больного леса, который человечеству нужно было переработать в бумагу. Может быть, в этом был замысел судьбы. А что касается телепрограмм, это скорее вопросы не к судьбе, а к продюсерам. Спасибо». Зал раздражается дружным хохотом. «Хорошая шутка», — крякает он. «А если серьезно ответить?» «Я вполне серьезен. Краб начинает меня раздражать. «Вы какого ответа ждете? Про место писателя в истории? Про разговор с поколением? Извините, я пока еще вполне здоров психически, чтобы рассуждать такими категориями». «Есть ли у вас ощущение ответственности за те идеи, которые вы транслируете своей аудитории?» Краб снимает очки, и я успеваю разглядеть его глаза. Маленькие, немигающие глаза хищной рыбы. «Есть, конечно. Задача каждой новой книги — показать читателю, каким дерьмом он может стать, если пойдет по пути моих героев». «Я не про книги. Я про вас. Про идеи, которые вы транслируете, самим фактом своего существования. Ради чего все это?» Краб морщится, будто лимон сожрал. «Вы не сектант? Случайно?» Наигранно улыбаюсь я, а самому настолько неуютно, что приходится глазами искать помощи у Жанны. Зал, до того момента смеявшийся, затихает. «Может, лучше перейдем обратно в категорию вопросов про кошечек и собак, а то аудитория заснет. Представьте, что завтра вы больше не писатель и не телеведущий. Смогли бы вы снова жить жизнью простого человека?» «В общем, я так и живу», — мямлю в ответ. Атмосфера вокруг наливается тяжестью. «Наверное, так себя чувствуют актеры юмористического жанра, когда после пары-тройки удачных шуток произносят абсолютно пустую репризу, и вот уже доселе рукоплескавший зал готов их освистать и закидать гнилыми овощами». «Последний вопрос», — не унимается Краб. Но тут на помощь приходит Жанна, громко командующая. «Мужчина в третьем ряду, ваш вопрос, пожалуйста». «Я?» — человек будто вырывается из сна. «Скажите, Владимир, каковы ваши творческие планы?» Зал снова смеется, как будто становится легче дышать. Отвечаю даже на самые глупые вопросы, вроде того, кем хотел стать в детстве, какие книги советую прочесть, за какую команду болею и прочую штампованную чушь. Все это время борюсь с желанием посмотреть на краба, а сдавшись, обнаруживаю его стул пустым. Нет его и среди журналистов, подошедших подписать книгу. Краб исчез, будто и не было. Уф. Откидываюсь на спинку кресла, закуриваю. С ума можно сойти. Откуда-то возьмется один такой мудак, и настроение на весь день испорчено. «Да уж», — соглашается Жанна. «Не вполне здоровый чувак, ты не находишь? Я думаю, так маньяки выглядят. Может, охрану завести? А что? Стоит, небось, сейчас у выхода и ждет с ножом или бритвой. Хотите, я попрошу охрану проводить вас до машины?» Жанна очень комично пьет кофе. Маленькими глоточками, как кошка из японского мультфильма. «Брось ты!» — отмахиваюсь. «Отобьюсь как-нибудь». «У нас когда следующее чтение?» «В среду. И еще пресс-конференция в четверг». «Два дня еще». Выпускаю дым в потолок. «Это же последняя, да?» «Последняя». «Слава богу». «Ну что, докуриваю и едем?» «А вы со мной больше ни о чем не хотите поговорить?» «А я о чем-то с тобой должен поговорить?» Настораживаюсь. «Во-первых, спасибо за цветы». Она ставит чашку на стол. Ее фарфоровые глаза наливаются голубым. «Жанна», — прищуриваюсь, — «ты меня пугаешь». «Вы стесняетесь своего поступка, что ли?» Она проникновенно смотрит на меня. «Это же так здорово — прислать девушке цветы». «Чего я стесняюсь-то, Жан?» Миролюбиво улыбаюсь. «Ты точно меня с кем-то путаешь? Не хочу тебя расстраивать, но цветы я тебе не присылал». «В тебе будто два человека живут. Один — романтик, второй — конченый циник. Впрочем, в обоих есть что-то притягательное». Она все так же смотрит на меня, задумчиво накручивая прядь волос на указательный палец. «Ты как-то очень резко сокращаешь дистанцию. Мы давно на «ты»?» Я хватаю со стола бутылку воды, делаю судорожный глоток. «Ночи три уже, или четыре, или...» Жанна умолкает, будто ждет, когда я сделаю какое-то важное признание. «Что?» Я выплевываю остатки воды прямо на нее. «Ночи? Ты с ума сошла?» «Видимо, это ты с ума сошел?» Жанна краснеет, сжимает ручку кофейной чашки так, что белеют костяшки пальцев. «Зачем ты эти идиотские игры устраиваешь? Ты книгу новую пишешь, и тебе героиня нужна? Или ты спиваешься и скуриваешься такими темпами, что память отшибает?» «Жанна, у тебя все в порядке?» Я начинаю нехило так волноваться. «Ты сейчас серьезно говоришь или просто прикалываешься? Тебе так легче начать, да?» Жанна вся будто сжимается в комок. «Может, тебе сейчас выпить воды, успокоиться и рассказать, что случилось? А может быть, тебе сейчас докурить и прекратить поясничать? Признаться, наконец, и начать говорить со мной не как с секретаршей, а как ты обычно говоришь?» Она улыбается, но видно, что держится из последних сил. «Признаться? В чем, Жанночка? У тебя какая-то проблема или просто стресс?» Придвигаю к ней бутылку воды. «Проблема? У меня?» Она отталкивает бутылку. «Ты звонишь мне по скайпу третью ночь, пьяный в усмерть, рассказываешь про свои душевные метания, про одиночество, говоришь, что я единственная, кто тебя понимает, кто не требует ничего взамен, кто...» Жанна начинает хлюпать носом, отчего тот моментально краснеет, а глаза намокают. «Потом пропадаешь, потом присылаешь цветы, а теперь, оказывается, у меня просто стресс?» «По скайпу? Звоню? Тебе?» Она либо не в себе, либо разводит меня. Понять бы, с какой целью. «По скайпу, Володя, третью ночь, ровно в 2 часа, как будильник». Она выкидывает вперед средние и указательные пальцы, обозначая время звонка. «Я б тебе эти истории показала. Жаль, компьютер не взяла. Не готова была к такому спектаклю». «Жанна, я тебе не звонил. Я даже не знаю номера твоего скайпа. Это какая-то ошибка. Она точно больна». Я стараюсь говорить как можно более спокойно. Ведь любые аргументы в таком состоянии не проходят. Критика отсутствует, как говорят психиатры. Главное, чтобы она в состоянии аффекта не залудила мне в голову чем-нибудь тяжелым. «Ошибка — это ты. Еще подонок, конечно. Просто дешевая тварь». Она хватает сумочку и вскакивает из-за стола. Опрокидывает кофейную чашку и бутылку. И я смотрю, как та, словно в замедленной съемке, катится по столу, на секунду задерживается у края, потом срывается вниз и разлетается вдребезги. Жанна выбегает из бара, оставляя меня наедине с услышанным бредом, бутылочными осколками и залитым кофе столом. Из динамиков звучит Эми Уайнхаус. You say, why did you do it with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. Что-то еще закажете? Спрашивает материализовавшаяся из пустоты официантка. Пожалуй, нет. Тихо отвечаю я.